Глава 21. Кати. В баре, где мы расположились, несомненно, за директорским столиком, сегодня тихо. Неудивительно, с такой-то майской погодой все завсегдатые питейных заведений повыползали на улицу напитываться теплыми солнечными лучами и наслаждаться приближением лета. «Знакомься, Саныч, это Екатерина. Кати, это мой хороший друг Александр». «Екатерина?» — тянет руку хозяин бара и запечатляет весьма учтивый поцелуй на тыльной стороне ладони. «Надо же, этот грозный дядя оказывается джентльмен. Не далее, как месяц назад мужчина нагнал на меня благоговейный страх при первой встрече, а сегодня — само обаяние». «Помню, помню я вас, Екатерина». «Такую сложно не запомнить». Слышу тихое от Макса, что устроился на диванчике по правую руку от меня. Мужчина как бы невзначай нашел мою ладошку под столом и приободряюще сжал, переплетая наши пальцы, устраивая у себя на коленке и даже не думая отпускать. Такой неимоверно собственнический жест. «Мы с Катей работаем уже много лет. Поверь, Сань, ни одной промашки», — говорил уверенно мой спутник, все больше загоняя меня в краску. Комплимент за комплиментом от Гая. Что-то новенькое. Льстит невероятно. Заставляет щеки зардеться, а сердечко волнительно забиться. Пока жила с Ромой, думала, отучилась смущаться и краснеть. Редко слышала комплименты, а про красивые поступки я вообще лучше промолчу. Да и в целом, в последнее время с ним ловила себя на том, что я деревянная и безэмоциональная, пустая и холодная ледышка. Выходит, проблема не во мне? Получается, проблема в мужчине, который рядом? Потому что вот с Гаевским оставаться чёрствой совсем не получается. Я словно сплошной оголенный нерв, злюсь, обижаюсь, смущаюсь, сгораю. «Что же вы сразу не сказали, что у вас есть такой Гай? Я обычно человек серьезный и собранный в плане работы, но для своих...» Пожимает плечами и подзывает к нам официанта Александр. «Ерунда», — улыбаюсь, чувствуя себя не в своей тарелке. «Я за полное отсутствие дружеских связей в рабочей среде». Сильнее сжимаю пальчиками мужскую ладонь, чтобы, не дай бог, Макс не воспринял мои слова превратно. Но он, как всегда, сам мистер Сарказм. «Да?» — слышу ехидное от ухмыляющегося Макса. «Буду иметь в виду», — забирает у официантки меню Гай. «В следующий раз, когда придешь ко мне по рабочему вопросу, я буду рычать, бурчать и устрою тебе максимально рабочую обстановку». «Я к тебе отправлю», — хотела сказать Кристину, да вот вспомнила, что час назад уволила помощницу. «Чёрт», — тушуюсь под хитрым взглядом спутника и не придумываю ничего лучше, чем показать язык и отвернуться. «Две минуты, гости многоуважаемые, встречу жену и вернусь», — подмигивает Саныч, до этого с любопытством наблюдавший за нами. И с прытью, какой от него совсем не ожидаешь, удаляется, оставляя нас наедине. Снова. «Зачем мы приехали сюда?» Пристаю к Максу, который предельно внимательно изучает винную карту. «Насколько я успел запомнить, ты предпочитаешь белое?» Да». «Макс, зачем мы приехали в лофт?» «Нет, я все-таки допытаюсь ответа». «Тебе нужно было разрешение на проведение концерта для группы?» «Да». «А договор с группой испорчен?» «И это да». «Саныч, нормальный, адекватный мужик. Мы договоримся. Видишь ли...» Откидываясь на диванчик, улыбается Макс. «Тебе невероятно повезло заиметь такого друга с такими связями, детка». Ухмыляюсь такой самоуверенности и качаю головой. «Надо попросить у официанта лопату». «Зачем?» — хмурит брови Гай. «Хочу поправить тебе корону». «Ты делаешь это с завидной регулярностью», — ворчит Макс. «А насчет помощницы? У меня есть на примете одна кандидатура». «Очередная любовница?» Пыталась пошутить, но почему-то такие вопросы Гаевским в последнее время воспринимаются в штыки. «Знаешь, детка, однажды и мое шикарное и невероятно железное терпение может лопнуть». «Шутка, Макс». «Острые они у тебя, и до жути обидные», — говорит с упреком и смотрит пронзительно так, что и правда чувствую себя глупой. «И когда ты стал таким нежным?» Но мой вопрос предпочитают снова проигнорировать. Вообще, кажется, это любимая тактика отступления Макса — уйти от ответа. «Значит так, с помощницей будешь моей секретаршей?» Двигаюсь ближе, улыбаясь и подмигивая. «Ты бы прекрасно вписался в интерьер моей приемной. «Для тебя хоть племенным жеребцом». Чёрт, покраснела до корней волос, что не могло не позабавить Макса. 1-1. «Но ролевые игры мы оставим на потом, детка. У меня в клубе официанткой работает одна девушка, зовут Мила. Хорошая, молоденькая. Не буду врать, точный возраст не скажу, но лет 20 или 22, не больше. Явно не охотница за богатеями и не прожигательница жизни. Умная, симпатичная девчонка, и ей очень нужны деньги. Работа в клубе — это немного не ее формат. Завтра отправлю ее к тебе на собеседование. Ты как, не против?» «Смотри, какой идеальный вариант, Макс. Умница!» — загибаю пальчики второй руки. «Красавица! Еще, наверное, спортсменка. Такая была бы отличной женой!» Выпалила, выгибая бровь, но тут же пришлось прикусить язык под грозным взглядом собеседника. Думала, сейчас прилетит иголка в ответ, но Гай промолчал и только покачал головой. Надо же было так вляпаться. Но что он имел в виду, узнать так и не дали. Вернувшийся к столу Саныч в сопровождении элегантной женщины. Незнакомка, видимо, жена Александра, была не стройняшка, но невероятно мила на лицо. Аккуратные черты женственного лица дополняли румяные щечки и сияющие янтарного цвета глаза. Приятная. Одетая в светлое летящее платье и кеды, женщина была явно младше своего мужа, но при этом очень гармонично смотрелась рядом со своим широкоплечим мужчиной. «Знакомьтесь, это моя жена Ксения. Ксю, это Кати, подруга нашего Макса». Пока официант расставлял перед нами бокалы с вином, мы переглянулись с Ксенией, улыбнулись и приветственно кивнули друг другу. Спокойная, нежная и изящная. Настоящая леди. «Рада с вами познакомиться, Екатерина. Взаимно». «Макс, давно тебя не было у нас в гостях», — по-свойски кивает моему спутнику женщина. «Совсем заработался». «С сеткой сейчас масса проблем». «С какой сеткой, уточнять не стала, выпытаю потом». «Да и в клубах полным ходом идет повышение квалификации у персонала. Пока каждого из них отследишь, а зачастую пинками не погонишь на учебу. В общем, все время, что я не скоти, почти живу на работе». «О, так вы...» — округляются в изумлении глаза новой знакомой. «Пара? Вместе или...» — слегка смущаясь и смущая меня, спрашивает Ксения. «Нет», — выпалила прежде, чем Макс снова успел отшутиться или сказать что-то в своем стиле. Но своим резким ответом привлекла к себе еще более любопытные и хитрые взгляды семейной пары. «Мы просто друзья». Выпутала свою ладошку из крепкого гаевского захвата и поспешила занять ее бокалом, делая глоток изумительного вина, стыдливо прячась за стеклом. На что мой спутник только выгнул бровь и усмехнулся с малопонятным для меня выражением. «Дружим, как видишь, Ксю». «Кстати, Макс, я тут твоего другого дружка», изображает кавычки директор заведения. «Видел. Ну, хоккеиста того». Небрежно машет рукой Саныч, а Гай весь подобрался, словно хищная кошка перед прыжком. Стальные мышцы спины, которая вытягивается как по струнке, напряглись, натягивая тонкую ткань рубашки, а рука, что стояла локтем на столе, сжалась в кулак. «В бар ко мне заходил, в уже знакомой нам компании, смельчак». Будто не замечая реакции друга, продолжает Александр. «В клуб Сэмсона сосунок больше не суется. Ровно как и в твоем, говорят, его бортанули на контроле, ребята». Внутри зашевелилось какое-то скверное предчувствие, в большей степени просыпаясь от реакции Макса на новость. «Что за хоккеист?» Хотела уже поинтересоваться, да на следующем вопросе подавилась белым полусладким, услышав до чертиков знакомую фамилию. «Савельев же, кажется, фамилия у пацана». Бокал с вином задрожал в руке от неожиданности. А я закашлялась и уставилась на Макса, который с тихим «Саныч, твою мать!» похлопывал меня по спине. «Что?» Выпалила, как только резь в горле прошла, и осипший голос вернулся. «Забудь!» — машет головой Гай, делая вид, что не замечает, какими глазами я на него уставилась. «Роман Савельев?» — обращаюсь к Александру, понимая, что сам Макс мне ни черта не скажет. «Да-да, он, зазнавшийся сосунок!» «Саныч, прихлопнись!» — уже рычит сидящий рядом со мной мужчина, испепеляя друга взглядом. «Что это? Я считаю, мало ты ему тогда навалял!» — салютует Гаю бокалом с виски хозяин бара. «К разбитому носу можно было еще и пару ребер добавить». «Что?» Вот теперь мои вопли, кажется, слышали все немногочисленные посетители заведения, а из нечаянно опрокинутого мной бокала, пролившееся на темный дубовый стол вино, живописной струйкой текло под ноги. «Что ты сделал?» Я, наверное, очень по-дурацки выгляжу со стороны. Но глаза уже дальше, чем залезли на лоб, подняться вряд ли смогут. «Макс!» Щипаю мужчину за ногу, требуя продолжения занимательного рассказа. «Твою бабушку!» — вздыхает Гай и откидывает спину на спинку диванчика. «Саныч, вот правда, ты совсем не к месту завел этот разговор!» «Гаевский!» — тычу в бок, заставляя таки посмотреть на меня эту наглую мордаху. «Это ты так разукрасил Ромке лицо?» «Да?» — ровным тоном, глаза в глаза, словно ничего странного и нового мне сейчас не сказал. «Даже больше тебе скажу. Если еще раз встречу этого молодого зазнавшегося подонка, не могу гарантировать, что он уйдет на своих двоих». «Но за что?» В голове не укладывается. Что могли поделить, а если быть совсем уж точной, не поделить, два человека из разных миров? Их и связывало-то только... «Девушки, весь мир построен на ваших хрупких плечах», встревает Александр в нашей разборке. «Из-за девушки?» Смотрю на мужчину, который старательно прячет улыбку за бокалом с крепким алкоголем. «Забудь», злится Макс, «не бери в голову». «Какая девушка?» Выбираюсь из-за стола, пока набежавшие официантки с тряпками убирают учиненный мной бардак. «Мы на минуту!» Бросаю семейной парочке и тащу за собой в сторону от любопытных ушей Гаевского. «Макс, из-за какой девушки? У вас есть другие общие знакомые, кроме меня?» «Нет, конечно, я далеко не центр вселенной, и мир не вращается вокруг моей персоны, но, черт побери, обидно! Если эти двое, бывший и нынешний друг, сцепились из-за какой-то легкодоступной вертихвостки, мерзко знать, что такое творится у тебя за спиной. Из-за кого ты так расстарался разукрасить лицо Савельеву, Макс?» Рычу сквозь стиснутые зубы. Я злюсь, я обижена и до дрожи боюсь услышать ответ. «Карма, карма!» — скалилась про себя после встречи с Ромой в парке. «Угу, и имя этой карме — Максим Гаевский. И снова его бабы. Везде его бабы. Благородный рыцарь, блин, какую куклу вы с моим бывшим не поделили?» «Выдохни, и хватит морщить свой носик, детка. Нет у нас с ним больше общих знакомых. Поэтому делай выводы сама. Какую?» Щелкает меня по носу, словно ребенка Гай. «И знаешь, я не шутил, когда сказал, что лучше бы ему не появляться мне на глаза. Да и перед тобой тоже пусть лишний раз не светит. А то следующий раз может закончиться плачевно для его карьеры». «Почему?» – опешила от ответа. «Вот и гадай, что лучше, жить в неведении или все знать. Отчего-то внутри все естество ликует от осознания, что я за меня и ради меня. В смысле, почему ты это делаешь для меня?» Появляется огромное желание заплясать на месте от радости, обнять Гая и сказать чистосердечное и искреннее спасибо. Но мы не одни, поэтому я только сцепляю руки в замок и пялюсь на него во все глаза, совершенно по-дурацки улыбаясь. «Давай мы поговорим об этом потом и наедине, хорошо?» Вторит моим мыслям Макс и, дождавшись ответного кивка, «Саныч!» уже громче обращается к другу. «Слышал, ты решил заняться развитием цветочного бизнеса?» Закончив тет-а-тет, ведомая другом, возвращаюсь за столик, где мужчины заводят до зубного скрежета рабочий диалог, что, признаться, меня интересует мало. Но зато то, что я узнала недавно, не выходит из головы. Значит, Макс за меня набил морду Ромке. Значит, вот почему тогда в парке бывший так странно отреагировал на мои слова про острый косяк. Наверное, решил, что я натравила Гая на него. А хотя, с другой стороны, плевать, что он думает. Заслужил. За все те пакости, что я терпела. За все те унижения и измены, слезы и опрометчивые поступки, которые я совершала после очередных его загулов. Карма — вещь страшная. А в лице такого совершенного представителя мужского пола еще и страшно сексуальная. Уличив момент в диалоге мужчин, наклоняюсь и шепчу на ушко Максу. «Спасибо», стараясь вложить в это простое и ёмкое словечко все те чувства благодарности и гордости, что плещутся внутри. Вот каково значит, когда рядом такое мужское плечо. О таких принцах, каким оказался Максим Гаевский, мечтают миллионы женщин. Сколько дам пытались его затащить в свои сети, даже думать страшно. Но вот за скольких он был готов заступиться так, как сделал это за меня? Думаю, и считать нечего. Весь ужин присутствую за столом чисто физически. Мыслями я далеко, в своей голове. Копаюсь и не свожу глаз с расслабившегося Гая. Любуюсь уже такими родными чертами лица, открытой улыбкой и рукой, которая, уютно устроившись у меня на коленке, своими невинными поглаживаниями весь вечер провоцирует на неприличности, высекая искорки желания, как маленькие разряды тока по всему телу. Всего день, даже вечер, а сколько нового открылось для меня в нем.